Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я предлагаю вашему вниманию рассказ Натальи Нестеровой «Куда делся рубль?». Ученик 6 класса Вася Кленов получил за диктант по русскому двойку. Классный руководитель красными чернилами написала в дневнике: «Обращая внимание родителей, оценки Васи по русскому языку в четверти 3-2-3-2-2. Необходимо принять меры». Какие меры последуют, ясно. Компьютер не включай, к телевизору не подходи, на улице не гуляй, пока не подтянешь русский. А он не подтягивается. Мама советует, если сомневаешься, какую букву поставить, напиши рядом два слова с разными буквами. Сразу увидишь правильный вариант. Не помогает. Вот он пишет «магазин» или «могозин». И как верно. Оба слова кажутся Васе одинаково возможными. Запятыми и другими знаками препинания вообще мрак. Кто их только выдумал? Враг детей и всего человечества в целом. То ли дело математика. Точный и интересный предмет. С русским, у которого на одно правило 20 исключений, не сравнить. С помощью математики Вася и решил переключить внимание родителей. Отсрочить час расплаты и завтра сходить с ребятами на каток. Вечером мама спросила, что за диктант получил? Учительница еще не проверила, соврал Вася. А почему, сыночек, ты грустный? Задачку не могу решить. Вроде чепуховая, а не выходит. Говори свою задачку, благодушно сказал папа. Номер в гостинице стоит 30 рублей, начал Вася. Таких цен давно нет, перебила мама. Это условно, чтобы маленькие числа использовать. Номер сняли 3 мужика. Каждый заплатил по десятке. Хозяин гостиницы решил предоставить им скидку. За 25 рублей сдать номер. Вернуть 5 рублей мужикам попросил сына. Поскольку 5 на 3 не делится, пацан 2 рубля стырил. А вернул мужикам 3 рубля. Вася замолчал. «И дальше?» – спросил папа. «Все?» «Какой вопрос-то?» – удивилась мама. «Что требуется узнать?» «Сами посчитайте, было 30 рублей. Ведь мужики сдали по 10, им вернули по рублю. То есть в итоге они заплатили каждый по 9. 9 на 3 – 27. И 2 рубля у пацана. 27 плюс 2 – 29. Куда рубль делся?» «Погоди», – нахмурился папа. «Почему не сходится? Давай сначала. Значит, было 30 рублей». Вася повторил задачку. «Может, мальчик рубль спрятал, но не признается?» – предположила мама. «Тогда бы отразили в условиях», – почесал затылок папа. «Еще раз. 27 рублей у мужиков. 2 у пацана». «Где рубль?» «Это и требуется узнать», – пожал плечами Вася. Мама Васи, которую звали Светланой, очень нервничала в ситуациях, когда подрывался авторитет Васиного папы, которого звали Петром. Света имела обыкновение превозносить таланты мужа и шла на лукавые хитрости, чтобы замаскировать его недостатки. «Если перед глазами у мальчика нет достойного примера отца, — считала Света, — то из ребенка может вырасти малодушный или, хуже того, подлый человек». Эта политика, с одной стороны, создавала для Петра трудности. Постоянно находиться на высоте под требовательным взором жены было непросто. С другой стороны, Света покрывала преступления, за которые другая жена плешь проела бы. Например, приходит Петя домой сильно выпивший и сильно грязный. По дороге упал в глубокую лужу, выплыть удалось не сразу. «Пап!» – таращит глаза сын. «Ах, Петя!» – восклицает супруга. «Ты опять сражался с хулиганами? Защищал бедную старушку или несчастную девушку?» «Старушку!» – заплетающимся голосом подтверждает Петр, с одежды которого стекает на пол грязная вода. «Пап, правда? Ты дрался?» – восхищенно переспрашивает Вася. «А то!» – гордо вскидывает Петр нетрезвую голову. Семейная жизнь Петра заключалась в балансировании между идеалом, которым он обязан представляться в глазах жены и сына, и разгильдяем, чьи выходки легко прощаются и покрываются. Не перебрать с идеальностью или с разгильдяйством, не вынудить Свету поставить окончательный штамп было главной заботой Петра. как, впрочем, и любого другого женатого мужчины, который мечтает о том, чтобы жена видела в нем царя небесного, но не видела забулдыгу, лентяя и обманщика. О том, чтобы видели просто нормального человека, почему-то не мечтают. Детская задачка, условия которой казались элементарными, но только на первый взгляд, могла основательно поколебать авторитет родителей, что самое печальное – отцовский авторитет. Петя хмурился, решая в уме, Света нервно дрыгала коленкой, Вася терпеливо ждал, когда ему подскажут решение. Света очень удивилась бы, скажи ей кто-нибудь, что ее последующему действию учат разведчиков в шпионских школах, менеджеров на дорогущих курсах по методике ведения переговоров, да и всех тех, кому по роду службы приходится пускать пыль в глаза. Света никогда не хотела быть шпионкой, никаких престижных академий не заканчивала, а только медучилище. Пыль в глаза пускать ей старшей лаборантке преступно, ведь человек сдал кровь, чтобы диагноз узнать, то бишь количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов. Итак, до хитрого способа переключения внимания собеседника Светлана дошла своим умом интуитивно. «Вася, что ты пристал со своей задачкой?» – сказала она как бы в досаде. «Потом папа тебе решение скажет. Надо, сынок, и своим умом жить. Сейчас наш сериал по телевизору будут показывать, а ты иди к себе в комнату, позанимайся русским дополнительно». Вася с удовольствием отбыл и, конечно, не учебник русского языка штудировал, а в компьютерные игры резался. Петя и Света смотрели сериал, на который хитрые телевизионщики подсадили их, как наркоманов, на героин. Вроде ерунда, примитив, ни состыковки, ни бивальщина, после просмотра плюешься, но завтра в назначенный час ты снова у телевизора. Надо же все-таки увидеть, как бравый следователь поймает главаря глубоко законспирированной банды, щупальца которой на 10-й серии в правительство протянулись. И вернется ли к малооплачиваемому следователю жена, изменившая с вальяжным олигархом? Супруги не комментировали действия, как делали это обычно. Петя не ловил сценаристов на очевидных ляпах, когда герой уехал в Саратов, а вернулся из Самары, не насмехался над гримерами за то, что у героя в одной сцене фингал под правым глазом, а в следующей под левым, эдакий блуждающий фингал. И Света молчала, даже когда показывали сцены в больнице. Ни один сериал не обходится без госпитальных сцен. Важный свидетель лежит в больнице, раненый или умирающий, к нему приходят следователи или родственники, и все в белых халатах. Возмутительно! Белые халаты для посетителей отменили лет 20 назад. Сменная обувь или бахилы, но никаких халатов. Можно подумать, сценаристы и режиссеры настолько счастливые люди, что никогда в больницах не бывали. Сегодня просмотр проходил без саркастических замечаний, призванных сгладить недостойность культурного досуга. Петр и Света молчали, потому что продолжали решать в уме головоломку. «Чертов рубль!» – сказал Петр во время рекламной паузы. «Я тоже все время об этом думаю», – откликнулась Света. «Не могли деньги пропасть?» «Тут какая-то хитрость». «Верно. Петя, надо решить. Если продавцы на рынке узнают про этот фокус, пуще прежнего дурить будут». Света совершенно не переносила, когда ее пытались обсчитать. Ей не денег было жалко, а поруганной чести. «Я и решаю», — огрызнулся Петя. «Что там продавцы? Перед сыном краснеть не хочется». «Ой, это главное». Задачка не решалась. Ночью супругам снились кошмары. Светлане летающие чемоданы и бегающие кровати. В задачке фигурировали командированные мужики. Петра во сне завалило деньгами, купюры сыпали, стекли рукой, застилали пол, поднимались вихрем. От них не было спасения и терзала, во сне терзала, мысль о конкретно жизненной непригодности денег. Ни на туалетную бумагу пустить, ни на растопку сильно дымят. Петр проснулся с мучительной тоской человека, которому пришло откровение. Всю жизнь за деньгами гоняешься, а они – презренная макулатура. Света, очнувшись первым делом, стала вспоминать, к чему снятся кровати и чемоданы, но вспомнить не могла, поскольку в сонниках, которыми зачитывалась, эти предметы не фигурировали. За завтраком родители были хмуры и молчаливы, Вася напрягся. Обиделись на глупую задачку-шутку. Взрослые не любят детских шуток. Когда у бабушки в громадную коробку с лоскутами Вася на дно положил диктофончик, на котором были записаны стоны, бабушка чуть с ума не сошла. Носилась по квартире и брызгала святой водой из бутылки от Кока-Колы. Потом схватила Васю, чуть не задушила в объятиях и велела дедушке со второй бутылкой бегать по комнатам, нечистого изгонять. У бабушки не только лоскутков вагон, но и стратегические запасы святой воды. Васе пришлось признаться, откуда стоны. Бабушка рассвирепела, орала, что Вася урод, весь в отца и в дедушку. Но папа с мамой никаких претензий ему не предъявляли, странно отводили глаза и даже перед выходом Васи из дома не напомнили, как обычно, про хорошее поведение и про русский, на который надо нажимать. «Петенька», застегивая пуговицы на куртке мужа, провожая, говорила Света. «Ты с товарищами посоветуйся, с коллегами по работе. Как бы, между прочим, про задачку верни, может, кто и решит. Ты видел, как у Васи глазки во время завтрака бегали? И уходил он в школу такой настороженный?» «В интернете бы посмотреть, но у нас выход в интернет запрещен. Секретность». Света, понимающе, покачала головой. «Секретность». Когда Свету спрашивали, где работает муж, она отвечала: «В дочке нефтепромгаза». Про крупнейшую корпорацию все знали, но иногда приходилось пояснять, что дочками называют тесно связанные с материнским дочерние предприятия, через которые протекают большие финансовые потоки. Фирма, в которой трудился Петр, была скорее не дочкой, а внучатым троюродным племянником нефтепромгаза. Тем не менее, связь с богатым дядюшкой присутствовала. Работа у Петра и пяти его коллег, сидящих в одной комнате, была рутинной, бумажной, но неплохо оплачиваемой. Начальник Петра вошел в большую комнату, где трудились подчиненные, и обнаружил, что они сгрудились у стола Петра Кленова и живо что-то обсуждают. «Ха-ха!» – громким кашлем привлек к себе внимание начальник. «Игорь Львович?» Кольцо согнутых фигур распалось в полукруг стоячих, в центре которого восседал на стуле Кленов. Заговорили хором. «Тут такое дело. Детская задачка, а не выходит. Решение ускользает. Вроде тренинга, на который вы нас направляли». Строго говоря, тренинги, которые дядюшка нефтепромгаз оплачивал, положено было Игорю Львовичу посещать, а он отправлял подчиненных. Сам в это время с одной женщиной из ближайшего Подмосковья собственные тренинги осуществлял. «Какая еще задачка?» – благодушно спросил Игорь Львович. «Три мужика заняли гостиничный номер за $30, по десятке с носа». «Где вы такие цены видели?» – рассмеялся начальник, недавно вернувшийся из Арабских Эмиратов. Отдыхал с той самой женщиной из ближайшего Подмосковья под легендой для жены тренинга перспективных сотрудников нефтегазовой промышленности, рассматриваемых для работы за рубежом. «Это с целью упрощения счета», — сказал Петр, который для форсу рубли на доллары в условии задачки изменил. «Хозяин гостиницы решил пятерку вернуть. Бонус! Чтобы еще приехали, попросил сына отнести деньги, а тот отдал только $3, два на мороженое потратил». «Самое дешевое 13 рублей стоит», — вздохнула одна из женщин. «Ну и?» — поторопил начальник. «Игорь Львович, посчитайте, мужики, выходит, заплатили по 9 рублей, верно?» «Да». «А у пацана 2 рубля». «Так». «Сложите». «Что?» «Трижды 9 — 27, плюс 2 равно 29. Где рубль?» Легкая гримаса растерянности пробежала по лицу Игоря Львовича. Но пасовать перед подчиненными было не в его стиле. «Ерунда», — сказал он авторитетно, — «дайте лист бумаги. Значит, мы имеем». Никто не заметил, что снова перешли на рубли. В то же самое время к Светлане приехала мама, бабушка Васи, Ирина Николаевна. По профессии она была портнихой и всегда зарабатывала приличные деньги. Сейчас в магазинах платья готового завались. К Ирине Николаевне очередь уже не стоит. Но все-таки имеются несколько старых клиенток с нестандартными фигурами, плюс те, что любят хвастаться. Моя портниха говорит, что в этом сезоне войдет в моду крепдышин. Некоторые за глаза величали Ирину Николаевну стилистом или даже модным кутюрье, которому якобы пробились с невероятным трудом. Естественно, что мама обшивала Светлану, с пеленок, куколкой наряжала, Света стояла перед зеркалом, чуть разведя руки. Мама у нее под мышками вырезала пройму платья, закладывала булавками выточки на груди, во рту, губами. Ирина Николаевна держала булавки, поэтому прошамкала невнятно. «С Петром подцапались?» В ее голосе отчетливо слышалась надежда. Ирина Николаевна хотела дожить до того момента, когда Света поймет пагубность неправильной политики по отношению к зятю, к Петру. Мать и дочь были исключительно близки во всем, кроме семейной идеологии. Мать считала, что собаку, мужа и страну надо держать в ежовых рукавицах. Сколько бездомных собак развелось, народу-то перекусали, до чего страну довели и говорить не хочется, язык сточился. Остались мужики, тем, кому дали волю, спились, а то и преждевременно в ящик сыграли. Нельзя им воли, мужу потакать значит не любить его. «Мы не ссорились», — отозвалась Света. «Глупая задачка не идет из головы. На первый взгляд очень легкая, а не решается. Вася из школы принес. Вчера думала-думала, сегодня думаю. Не выходит». «У тебя по арифметике пятерка в школе была», — напомнила мама. «И сейчас хорошо считаю, особенно деньги. Петю на рынке в два счета обмешурят, а меня поди попробуй. Вот последний раз он селедку покупал, а я в палатке рядом окорочка куриные. Подхожу, а ему продавщица говорит: 85 рублей. Петя уж деньги достает, а я спрашиваю: откуда столько? Она, мол, на 550 граммов потянула селедка. Не бывает такой. Самая крупная, жирно гулявшая, больше чем на 450 не тянет». «Задачка про селедку?» – перебила Ирина Николаевна. «Нет, про рубли». И Света рассказала условия. Ирина Николаевна сходу сообразить, куда делся рубль, не смогла, потребовала. «Какой ответ-то? Некогда мне решать, еще юбку надо наметать». «Мама, в том-то и проблема, что решить не получается». «Снимай», – велела дочери Ирина Николаевна про заготовку платья. И отправилась звонить домой мужу. «Сидишь?» – спросила она, когда дедушка Вася ответил. «Футбол смотришь? А в магазин за хлебом Пушкин сходит? Все на мне. Ты костями не двигаешь, как каторжная всю жизнь. Что? Уже идешь? Стой. Тут у Васи задачка в школе задали. Слушай условия. Мужики командированные приехали в маленький город. Цены там еще советские, номер трехместный. Помнишь, мы в Геленджике в трехместном останавливались? Мне клиентка гостиницу достала. Помнишь?» – хохотнула Ирина Николаевна. «Ага, подселили к нам спекулянта. Ага, ой, было. Ну, хватит про это вспоминать». Вдруг строго оборвала она. «Постыдился бы. Седина в бороду, а он про секс. Ты задачку-то на бумажку записывай. Значит, мужики заплатили по червонцу, а тут ревизия. Администратор гостиницы лишнее с мужиков слупила. Тогда без взятки в гостиницу не поселиться. Администраторша занервничала, пятерку из кошелька вытащила, сыну отдает, отнеси дяденькам. А мальчик был яблочко от яблони, начинающий ворюга, как Витька Комаров». «Какой-какой Витька? Совсем память у тебя отшибла. На даче у магазина дом снимали, Комаровы. Отец с портфелем ходил, мать с маникюром, а сын с соплями до подбородка и вечно голодный. Мы подкармливали, пока не обнаружили, что ворует». «Как тут при чем?» «Задача при чем? Ничего я не забыла, с чего начала. Сам ты склеротик. Что там у тебя за шум? Гол забили? Наши?» – обрадовалась Ирина Николаевна. «Нашим?» – сникла. Ирина Николаевна не могла оставаться равнодушной к главному увлечению мужа и уже давно была ярой болельщицей. «Я тебе говорила, что футболистов распустили хуже милиционеров. Никакого порядка и уважения к людям. У нас вообще одни космонавты остались в качестве мужиков. Да и куда им с орбиты деться? Но футболисты – самый большой позор. Сколько лет нам нервы мотают? Я не расстраиваюсь, не кричу. Я хочу посмотреть в глаза их матерям и женам. Какая задача и условия? Про гостиницу? Я все тебе продиктовала. Что надо найти? Рубль. Ничего не понял? Не хватает данных? Это у тебя шариков и роликов не хватает, закатились. Принял уже пивка-то. Не отрицай, я по телефону запах чувствую. Сейчас дочка тебе условия задачки повторит. Только попробуй не решить, перед внуком опозориться». «Здравствуй, папа», — со вздохом сказала Света, взяв трубку. «Здравствуй, дочка», — с таким же вздохом ответил папа. Обменявшись вздохами и улыбнувшись, они в который раз пришли к молчаливому согласию. Наша мама – это наша мама. Самое замечательное, но... Но можно отбросить. Ирина Николаевна ловко орудовала иголкой, вметывая рукав в пройму. Света сидела на диване в нижнем белье. Примерка через несколько минут, стоит ли одеваться, когда они в квартире вдвоем. Ирина Николаевна уколола себя иголкой в палец, чего давно не случалось, и это было плохой приметой для портнихи. Виной уколу мысленные подсчеты гостиничных командировочных расходов трех мужиков. В расходах ничего не сходилось. О приметах размышляла и дочка. «Мама, к чему снятся чемоданы и кровати?» – спросила Светлана. «На кроватях чемоданы?» – уточнила Ирина Николаевна. «Нет. Чемоданы летают, как птицы, кровати железные. Помнишь, как у вас с папой была с шариками? И они все ездят, ездят, как к автомобиле». «Чемоданы – это дорога», – размышляла Ирина Николаевна. «Вещи складывать. Но почему чемоданы летают? Может, дальняя дорога на самолете? Вы никуда не собирались в отпуск?» «Нет». «Значит, Пете командировка предстоит», – заключила Ирина Николаевна. «Теперь кровати. Ему чемоданы, тебе кровати выходят. Это плохо. Кровати – это к болезни». «А катающиеся кровати?» «К перемене больниц. Помнишь Дору Михайловну, ну, которая рукава реглан любила? Как заболела, ее из больницы в больницу дети перевозили с повышением стоимости, пока не уперлись в Кремлевку, где Дора Михайловна и приставилась. Царство небесное. Как будто покойнику важно, при какой больнице в морге лежать». «Ты хочешь сказать, что сон предвещает Пете заграничную командировку, а мне болезнь? Почему тебе? Мы с отцом тоже не вечные. Случись что, от вас участия не дождешься». «Мама, как ты можешь?» – вспыхнула Светлана. Ирина Николаевна поняла, что перегнула палку. «Надо деду позвонить. Задачку уже решил, поди». Увела она разговор в сторону. Ирина Николаевна не хуже дочери владела хитрыми навыками. Впрочем, поскреби любую русскую женщину, чья жизнь устроилась, не потребуется психологических факультетов и университетов заканчивать. Написанное на бумаге условие задачи ясности не внесло. Начальник Игорь Львович нервничал, но упорно повторял: «Тут все просто, элементарно. Давайте на спичках попробуем», – предложил один из сотрудников. «Целыми днями куришь?» – руководящий обругал его Игорь Львович. «Премию прокуришь. Неси спички». Отсчитали 30 спичек. Как бы 30 рублей. 5 отняли. 3 вернули. 2 спички, то есть 2 рубля у пацана. Сходится? Лишних или недостающих спичек рублей не имеется. «Давайте по-другому», – предложил Петя. «Как на тренинге», – пояснил он. «Ролевые игровые ситуации». Игорь Львович посмотрел на Петра, как на человека, заговорившего на иностранном языке. «Начальник по долгу службы иностранный язык обязан знать, но не знает, а только прикидывается». «Попробуйте», — согласился с умным видом. «Формируем группу», — воодушевленно говорил Петр. «Сергей, Вадик и я, командированные мужики, берем по 10 спичек. Маша, хозяин гостиницы, сдаем ей спички, то есть деньги. Иван Антонович, сын Маши, то есть владелицы гостиницы». «Помилуйте», — возмутился Иван Антонович, который ни на какие тренинги не хаживал. Ивану Антоновичу стукнуло 76 лет и стукнуло по мозгам, разнеся их до маразма. По слухам, на хорошую зарплату в тихое место его пристроил благодарный ученик, которого Иван Антонович учил физике в средней школе. Теперь этот ученик в Нефтепромгазе занимает высокую должность. «Маша годится мне во внучки, а не я ей в сыновья», – надул губы Иван Антонович. «Это виртуально, как будто», – с досадой произнес Петя, которому портили ролевую игру. «Ах, все гораздо страшнее», – вдруг пропищала одна из женщин, та самая, которая сокрушалась о стоимости мороженого. Она была пессимисткой, у нее завтра все будет хуже и хуже, а лучше и лучше невозможно. Не женщина, а вялотекущая паника. При этом, как ни странно, замужняя. Коллегам давно хотелось посмотреть на ее супруга, выживающего в обстановке постоянного нытья. К пессимистке повернулись головы. «Почему страшнее?» «Представьте, что мальчик оказался совершенно испорченным и денег постояльцам вообще не отдал. Тогда получается, что они заплатили по 10 рублей, правильно? 5 рублей у мальчика, итого 35. Но было всего 30. Откуда лишние 5?» Повисло молчание. Все испытали оторопь, которая случается в ситуациях непредсказуемых. Например, диктор по телевизору говорит про ясный солнечный день, а вы за окном видите проливной дождь. Кому верить? Гидрометцентру или собственным глазам? Или открываете вы банку с кильками, а там черная икра. Можно ли ее есть? «Черт подери!» – выругался Петя. «То недобор, то перебор на пустом месте». Зазвонил телефон, Маша взяла трубку. «Игорь Львович, вас». «Алле, у телефона Кондратьев». «Есть, понял, буду». Игорь Львович говорил и расправлял плечи, становился выше, значительнее, но при этом почему-то и трусливее. «В 14:30. Буду». Он положил трубку и обвел подчиненных величественным взглядом, мол, «Оценили, с кем я сейчас разговаривал?» Все изобразили почтительное понимание, хотя знали, что Кондратьева вызывают не на самый верх к дядюшке, а лишь к племяннику в промежуточную фирму. «Так, что у нас?» – нахмурился Игорь Львович, будто вспоминая, отвлекаясь от серьезных проблем на мелочи. «Задачка. О, элементарно, я решил. Кто еще? Молчите. Набрал работничков, а еще прибавки зарплаты требуют. Говорите. Молчите? Так и я не подскажу». «Думайте, развивайте интеллект во внеслужебное время, а сейчас по местам и за работу». Его подчиненные разошлись, они прекрасно знали, что их король голый, но пока не находилось смельчака, который заявит об этом вслух. Ирина Николаевна позвонила мужу. Решил: «Ирочка, тут такое дело, если решать по одному, все сходится. А если по-другому, как внуку задали, ерунда получается». Света подошла и нажала на телефонном аппарате кнопку громкой связи. «Папа, как ты рассуждал? Если учесть, что командированным вернули 3 рубля, но не додали 2 рубля, то...» «Все сходится», — перебила Света. «Это понятно, если так рассуждать, просто как 2×2». «Не забывайте», — встряла Ирина Николаевна, «что на самом деле командированные отдали по 9 рублей с точки зрения их кошелька. Сначала 10, потом им по рублю вернули. И 2 рубля у мальчика, с детства испорченного». «В этом вся загвоздка», — вздохнул дедушка. «Ты всегда загвоздку найдешь, как сотню на пиво заныкать и с дружками пропить. А как внуку задачку решить, так руками разводишь». «Ирочка». «Ладно, молчи. Марш за хлебом в магазин. И смотри, чтобы вчерашние черствы не подсунули. Читай даты на упаковке. Очки не забудь. Потом пообедай, суп разогрей в маленькой кастрюльке. Взял моду кипятить всю бадью». «Хорошо. До свидания, девочки». «Целую, папа». Света положила трубку и повернулась к маме. «Всю жизнь ты его шпыняешь. Золотой человек, терпит. Если его не шпынять, на ходу уснет. Кажется, мне у платья левая сторона тянет. Примерь еще раз». Детская задачка парализовала работу в фирме Пети Кленова. В ход пошли калькуляторы, но успеха не обеспечили. Маразматик со стажем Иван Антонович послушал переговоры коллег и воскликнул: «Как вы рассуждаете, невежды? Сколь низко упало качество образования в советской школе». На Ивана Антоновича давно никто не обращал внимания, и также давно советские школы канули в прошлое. Для простоты изложения мы называем патрона Игоря Львовича племянником, промежуточная фирма, а шефа патрона – дядюшкой. В Нефтьпромгазе не последнее лицо. Закончив обсуждать с племянником текущие дела, вместо дежурного анекдота Игорь Львович рассказал про детскую головоломку. В одном фешенебельном отеле номер стоил 3000 долларов в сутки. 3 наших мужика заселились, скинувшись по 1000. Племянник усмехнулся. «Как-то не фешенебельно посторонним мужикам вместе жить, если у них все в порядке с сексуальной ориентацией». «По условиям не уточняется», — извинился Игорь Львович. «Администрация решила устроить промоушен, скидку постоянным клиентам. Наличный должен был отнести клерк». Когда Игорь Львович закончил вопросом, куда делась 1000 долларов, племянник спросил: «Ты что, дурак? Не бельмеса в арифметике?» «Шутка!» – подобострастно захихикал испугавшийся Игорь Львович. «Детская арифметическая шутка!» «За такие шутки получают коленкой под зад!» «Понял, исправлюсь!» Нервным хохотком, как бы изображая дебила верного служаку, а по сути им и являясь, Игорь Львович постарался сгладить плохое впечатление. Проклятая задачка не отпускала, мучила своей простотой, очевидностью и нерешаемостью. Занозой в пятки колола, бесила и раздражала. Это как если вы играете с ребенком, считаете пальчики на его ручке. Начали с большого пальца, дошли до мизинца 5. А теперь загибаете, начиная с мизинца, и незаметно пропускаете один пальчик. 4. Куда делся пальчик? То есть, если решать задачку одним способом, то все сходится, а если другим, с точки зрения кошелька мужиков, как выразилась бабушка Васи, получается абсурд на пустом месте. Петя пришел домой и на молчаливый вопрос жены помотал головой. Не решил. Света печально вздохнула. Ни у нее, ни у дедушки, ни у бабушки тоже не получилось. Вернувшийся с катка сын ждал дома грома и молнии, но родители были на удивление молчаливы, даже про диктант по-русскому не спросили. Когда сын отправился спать, Света не выдержала, пришла в его комнату, растолкала. «Сыночек, Васенька, очнись!» «Что? Я исправлю, исправлю русский!» – бормотал Вася. «Я не про русский, я про твою задачку. Вы с папой решили, а я не понимаю. Объясни мне, пожалуйста!» «Какая задачка? Про мужиков в гостинице. Вася, куда делся рубль?» «Никуда не делся, мама, я спать хочу». «Погоди, как это никуда не делся? Когда мужики заплатили по 9 рублей, 2 у пацана». «Нельзя так решать». «Почему нельзя?» «Неправильно. Когда надо складывать, нельзя отнимать и наоборот. Мам, дай поспать». Света вышла из детской и молча села на диван рядом с мужем. Петя повернулся к ней. Жена была странно тиха и одновременно взвинчена, как ракета перед стартом. «Чего?» – спросил Петя. «Выпытала?» «Да». «Какой ответ?» «Знаешь, Петенька», – процедила сквозь зубы Света, «мне кажется, что в последнее время ты позволяешь себе жить по странной логике. Когда надо складывать, вычитаешь. Когда надо вычитать, складываешь. А я тебя покрываю для авторитета перед сыном. Может, хватит покрывать?» Лицо у жены, отметил Петр, в момент этого демарша было точь-в-точь тещина. Большой дядюшка не был бы дядюшкой, если бы не работал 24 часа в сутки. Когда он спал и спал ли вообще, никто не знал. С племянником дядюшка встретился во 2 часу ночи. Они пили свежевыдавленный сок из экологически чистых грейпфрутов, доставленных из девственных рощ Бразилии. И минеральную воду без газа, выкачанную из закрытого источника в Карпатах. Они уже давно предпочитали натуральные напитки элитным коньякам и чистейшей водке. Настоящий бизнес делается на свежую голову. На хмельную, соответственно, бизнес ненадежный. Закончив доклад, получив ценные указания, племянник сказал. «Вот еще какая идейка. Детская задачка. 3 мужика поселились в гостинице в номере стоимостью 30 рублей. Скинулись по 10. Дядюшку нисколько не возмутили тарифы. Для простоты счета миллионов они всегда использовали единичный ряд. Но когда племянник закончил вопросом, куда делся рубль, дядюшка нахмурился. «Не пугай меня, племянник. Ты же доктор математических наук». «Я не пугаю. Я предлагаю гениальную комбинацию. Представьте, вместо командированных мужиков подставляем некие фирмы». И через 3 минуты дядюшка оценил красивую схему, предложенную племянником. Невинный, давно обесцененный рубль по этой схеме превращался во многие миллионы, утекающие из государственного кармана, причем утекающие логично для тех, кто слаб в математике. На следующий день позвонила Васина классная руководительница. Света краснее и бледнее выслушивала справедливое возмущение педагога. Сыну грозит 2 в четверти по-русскому, а вы и вуз не дуете. Для кого я в дневнике красными чернилами пишу? Дневник Вася спрятал под кровать. Извлек под вопли мамы, которая разошлась не на шутку. От папы тоже досталось. Папа кричал, что из-за Васи, его дурацких задачек, жизнь наперекосяк пошла. Почему это? Он просто хотел на каток сходить. 2 хоккейные команды у них образовались. И девчонки-фигуристки уже не возмущались, когда их со льда прогоняли, в болельщиц переделались. Без Васи его команда не выиграла бы. Хорошо, что хоть бабушка не подключилась к родительскому наезду, велела оставить ребенка в покое. Бабуля только маме выдавала. Я всегда говорила, я тебе всегда говорила. О чем? Да ну их взрослых. А куда от них денешься? По бабушкиному распоряжению теперь дедушка каждый день будет приезжать, чтобы диктанты с ним писать. Дедушка свой парень. Кроме того, их телевизор ловит спортивный канал, по которому футбол показывают. 2010 год. Дорогие друзья, прозвучал рассказ Натальи Нестеровой «Куда делся рубль?». А ведь действительно, куда он делся, если честно, я так и не поняла. Но зато такая приятная домашняя зарисовка. С одной стороны, вспоминаешь детство, когда прячешь дневник, а с другой стороны, вспоминаешь, как готовил с ребенком уроки.